У Сильвии было острое ушко и пронзительный голос. Фавн во всем, с ног до головы. Вплоть до тонкой нижней губки, перекусывая нитку, она выставляла ее вперед трубочкой, словно мундштук фагота, и вплоть до тембра голоса, писклявого, как дудочка. К тому же непогрешимая память. Сильвия на лету схватывала любые мелодии, и через 20 лет могла извлечь их наружу, словно шерстяные отчесы из зубьев мотовила. Слух ее развела Анетта еще в давние счастливые дни в их старом бургундском доме, когда старшая сестра мечтательно скользила пальцами по клавиатуре. И хотя Сильвия тогда смеялась над этими мечтами, они беспрепятственно залетали в ее голубятню, пусть она и не понимала, зато выбирала. У Сильвии вообще все шло в дело, и грезы, и обрывки ленточек. Она прятала их и аккуратно складывала. «Ни на что негодные, говоришь, как знать». Может наступить такой момент, когда понадобится. Позже, во времена процветания, Сильвия устраивала у себя дома концерты. Разумеется, исполнялись наимоднейшие какофонии, последние изобретения атоналистов. Сильвия ровно ничего в этом не понимала и в глубине души посмеивалась над усердием, с каким юные музыканты раздирали у слушателей барабанную перепонку. Но в силу удивительного инстинкта организованный шум не докучал Сильвии. Не затоплял ее с головой, она плавала в звуках, как незрячая рыба, которая охотно отдает себя течению и бьет хвостом ночную волну. Мир звуков был ее прирожденной стихией. И когда представлялся подходящий случай, Сильвия без труда двигалась в ней с закрытыми глазами. Ради Бога, не подумайте, что она слушала только самое себя. Музыка оживляла ее, приводила в хорошее настроение. Сильвия становилась еще деятельнее. Так покорно идут солдаты под ритмический разнобой барабанов и завывание труп на верную смерть. Но у Сильвии под звуки музыки приходили в движение не ноги, а мозг. Никогда ее мысль не была такой ходкой, точной, практичной и скорой, как в то время, когда она слушала, не слушала музыку. Сильвия ухитрялась даже подводить в голове счет месячным расходам во время исполнения симфонии Бетховена. «О, милые люди, я вижу, как вы презрительно кривитесь. Не очень жалейте с ваших высот Сильвии за ее музыкальное убожество. Она находила в музыке лучшее применение, чем многие ваши собратья. Они прекрасно изучили теорию, но звуки оркестра остаются для них сухой математикой. Сильвия даже не понимала, как это происходит, что музыка просачивается в нее наподобие некого фермента, становится составной частью ее крови и превращается в энергию. Это не самое малое из чудес алхимии. Многие непосвященные, которых презирают специалисты, умеют бессознательно творить это чудо. А вот кое-кому из специалистов это, пожалуй, не под силу. Но до последнего времени Сильвии некогда было задумываться над источниками своей деятельности. Она просто действовала, просто бежала вперед. Теперь же, когда пришлось присесть на берегу ручейка, она вдруг услыхала его песенку и постаралась понять смысл того, что он говорил ей с детских лет, ведь до сих пор ей не удавалось его услышать, ибо она говорила одновременно с ним. Она замолчала. Молчание — это наука или, если угодно, искусство, прежде было недоступно Сильвии, теперь она владела этими знаниями. Чудесное открытие, тишина, самая населенная из всех гармоний, чрево, зрелое и наполненное всеми плодами наших желаний, и Сильвии, как наседка, пестовала свои грезы. Потом, касаясь клавиатуры невидящим пальцем, она научилась извлекать на свет Божий ритмические колебания, ведь пока еще черновые наброски будущих творений. Вдоль лестницы поднималась вереница изящных листепенных силуэтов, укрытых плащом гармонии. Иные подчинялись закону взаимного влечения, иные вступали в конфликт. Но все это разыгрывалось не на сцене, открытой посторонним взором, и то, и другое запечатлялось на оборотной стороне экрана, словно проекции человеческого духа. «Играешь самого себя». Плутаешь в этих дебрях, и надо найти дорогу. Откуда только у нетерпеливой Сильвии взялось терпение постичь музыкальную грамоту? Она сломила себя, она стала брать уроки в комнатке за музыкальным магазином. а у себя в мансарде она часами сидела за инструментом, разбирая старые самоучители фортепианной игры, случайно обнаруженные у жившего неподалеку букиниста.